2. Почти такая же высокая, как Астартес, с которыми она путешествовала в Варпе, Керолин Фиана из дома Неоцент была намного более худощавой, грациозной, с тонкими пальцами. Ее волосы отливали медью, как и глаза, обычные по крайней мере. В центре высокого лба, там где волосы придерживал серебряный обруч, находился глаз навигатора. Впрочем, назвать нечто подобное глазом было все равно, что сравнить стакан воды с целым океаном. Шар, белый и полупрозрачный, покрытый переливающимися пятнами, не воспринимал частоты светового спектра, однако позволял проникнуть сквозь барьеры варпа и разглядеть первородное вещество имматериума. Как раз сейчас варп-зрение использовалось, чтобы вывести непобедимый разум из точки перехода возле Валаама. Подобные струящимся нитям потоки варпа с трудом тащили судно, заключенное в яйцевидный кокон психополя. Корабль плыл по волнам варпа словно обломок, уносимый океанским течением. Фиана устроилась в башне навигатора, высоко над надстройкой боевой баржи. Инстинктивно она поискала яркий маяк астрономикона, как уже делала это 2,5 года. Поняла, что не находит его, и ощутила, как частица души тускнеет. Светоч Терры больше не сиял, став из-за этого причиной бесконечных споров между навигаторами, прикомандированными к легиону темных ангелов. Фиана оказалась в обширном лагере тех, кто полагал, что императора больше нет в живых. И это служило единственным разумным объяснением тому, что произошло. Точка зрения непопулярная и примархом неразделяемая, однако с логикой не поспоришь. Без астрономикона, который прежде охватывал всю галактику, навигаторы полагались на варп-маяки, крошечные фонарики, созданные ретрансляторами в материальном пространстве и сияющие психическим светом. По сравнению со звездой астрономикона, маяки походили на свечки, и лишь одна из 10 систем в секторе обладала ими. Однако перемещаться вслепую было еще хуже. В итоге и повелители ночи, и темные ангелы молча согласились считать маяки неприкосновенными. Риск потерять в варпе собственные суда был слишком велик, чтобы посметь разрушить хрупкие орбитальные станции. Пердитус не располагал маяком и находился всего в 114 световых годах от Валаама. Курс 213 градусов, дифферент 7 единиц в направлении от маяка Дребл, который в свою очередь находился по курсу 187 градусов, склонение минус 8 единиц в 3 днях пути от системы Нема. Бросив взгляд на нарисованную вручную и подвешенную полукругом рядом с вращающимся стулом карту, Фиана убедилась в этом и проверила всплеск потоков за барьером окружавшего непобедимый разум поля Геллера. Внешний вид варпа не соответствовал его истинному состоянию, даже с точки зрения Фианы. Впрочем, ее варп-зрение позволяло приблизительно оценить силу и завихрение потоков имматериума. Систему Валаам назначили местом встречи из-за более или менее постоянного потока, который растянулся почти на 3000 световых лет до самого Нераина. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда дело касается варпа. Его странные движения означали, что иногда поток Нераин двигался в обратном направлении или вообще исчезал. Однако в 8 случаях из 10 на него можно было положиться при скоростных перемещениях в сторону галактического юго-запада, от края до края Эгиды и еще через 2 подсектора. Миры вдоль этого маршрута повелители ночи и темные ангелы оспаривали друг у друга наиболее яростно. Фиана передала серию закодированных приказов пилотам на командную палубу. Спустя минуту поле Геллера образовало выпуклость по правому борту. Его психическая гармоника приноровилась к управляющему воздействию экипажа таким образом, что непобедимый разум передвинулся с текущего курса в наружные струи потока Нераин. Психическая сила охватила щиты, подобно волнам, которые кружа уносят листок. И хотя по-настоящему движение не ощущалось, Фиана мысленно почувствовала боевую баржу, которая с невероятной скоростью помчалась вперед сквозь время и пространство. По сторонам мелькнули огненные точки. Их мерцание означало присутствие других кораблей флота. Потом на полдюжины минут флотилия, рассеявшаяся по 4 сторонам света и разбросанная во времени сверхъестественными волнами варпа, сделалась невидимой. Повернувшись, Фиана быстро проверила штормовую активность. Весь варп изобиловал бурями. Однако поток Нераин пока что выглядел достаточно устойчивым. Здесь не было ни расстояния, ни горизонта, ни перспективы. Фиана на миг заколебалась на самом краю. Ее манила и грозила поглотить глубинная природа варпа. Навигатор заставила свой разум вернуться на место, под своды черепа, и опустила обруч так, чтобы его пронизанный психосхемами металл прикрыл третий глаз. В тот самый последний миг, когда дополнительное зрение не до конца исчезло, Фиана вдруг поняла, что видит в завихрениях энергии позади боевой баржи еще один корабль. Вероятно, непобедимый разум по воле судьбы оказался в общем потоке времени вместе с другим судном темных ангелов. Она внесла запись об этом в журнал и просигналила единокровному брату Асарину Каидину, предлагая тому подняться на пилястр и взяться за работу. Фиана была старшей в семье, поэтому отвечала за безопасность корабля во время перехода. Однако, выполнив задачу, радовалась возможности передать навигацию младшим родным братьям. С тех пор, как вспыхнуло восстание Хоруса и начались постоянные штормы, ее тянуло в мирный покой жилища. После каждого часа, проведенного в варпе, ломило голову, и усталость истощала душу. В семье непрерывно шли разговоры об истинной сущности варпа. После путешествий шепотом передавались истории о мельком увиденных странных феноменах. На этот раз Фиана не сомневалась. Она заметила кое-что особенное. Не чужаков, обитавших там, и о которых ее предупреждали, а нечто, бывшее частью самого имматериума. Росказни множились и становились страшнее. Во все времена суда без вести пропадали в варпе, но теперь они терялись с пугающей частотой, как будто сам варп восстал против присутствия кораблей. Ощущая темные водовороты и зловещие отростки, которые норовят уцепиться за край сознания, Фиана слишком хорошо понимала, что варп далеко не гостеприимное место. Лев наградил главного навигатора Тиролин Фиану холодным взглядом. Предоставленная ей аудиенция была четвертой по счету за 7 дней. Вдобавок он дважды получал от этой женщины сообщение через капитана Стения. Жалобы утомляли льва, но он не мог облегчить те трудности, которые испытывала сама Фиана и помогавшие ей навигаторы. Фиана присоединилась к команде непобедимого разума в Валаами и пользовалась уважением как эксперт в вопросах, касающихся варп-потоков. Однако лев видел в ней лишь женщину с изможденным лицом, которая вечно находила оправдание медленному продвижению корабля. На этот раз она явилась в компании капитана Стения и выглядела еще более возбужденной, чем прежде. Закованный в перчатку рукой, лев махнул в сторону Фианы, подавив при этом вздох раздражения. Навигатор остановилась в 5 метрах от трона примарха. Капитан корабля в нескольких шагах позади нее. Женщина носила струящееся сине-зеленое платье, при ходьбе переливающееся, будто вода. Голые руки от плеч до локтей были разрисованы кольцами разного размера и цвета. Тыльную сторону руки покрывали татуировки в виде сложных и пересекающихся геометрических форм, которые копировали связку кулонов, свисавшую с шеи на тонкой цепочке. Широкий серебряный обруч, сдвинутый на брови, помогал скрыть третий глаз Фианы. Однако ее взгляд все равно покалывал тело льва, словно искры. Навигаторы и все прочие псайкеры неизменно вызывали у примарха замешательство. Он не испытывал к ним расположения. Они же смотрели на него так, как не подобает нормальному человеку. Лишь императору допустимо доверить такое знание. «В чем дело?» – спросил лев. Он махнул Корсвейну, который только что явился к командиру, чтобы доложить о последних разведданных, касающихся Пергитуса. «Будьте кратки, навигатор, моего внимания требуют иные дела. Если желаете, чтобы я собственными руками успокоил волнение варпи, то, увы, мне снова придется разочаровать вас. Сейчас я по другому вопросу. Он срочный, нам нужно переговорить», — сказала Фиана, разгибаясь после поклона. Она бросила взгляд на капитана Стения, который подбодрил ее кивком. «Прославленный примар, на протяжении нескольких дней с тех пор, как мы отправились в путь от Валаама, нас преследует судно. Тому свидетелями я и мое семейство. Поначалу мы решили, что это совпадение, что это корабль сопровождения, курс которого случайно совпал с нашим курсом. Но теперь вы полагаете, что это не так?» – спросил лев, наклонившись вперед. «По моему разумению, выследить корабль в варп-пространстве совершенно невозможно». «Мы тоже так полагали, прославленный примар. Раньше навигаторы не раз пытались держаться поблизости. Однако в 99 случаях из 100 их корабли теряли друг друга через день. По прошествии 2 дней это происходило всегда. Порой мы пользуемся аналогией между варпом и морскими течениями, но это упрощенное сравнение. Варп течет не только в пределах иного пространства, а вокруг нас самих, но к тому же в разных потоках времени. «Знаю», — оборвал ее Лев, чувствуя нарастающее нетерпение. «В варпе пройдет час, в реальном пространстве минуют дни. Если одно судно начнет переход на час раньше другого, то может опередить его на неделю. Вы еще не сказали, навигатор, отчего нельзя объяснить все это совпадением. За всю свою жизнь я проделал сотни скачков в варпе. Неудивительно, что всего один раз другое судно попало в тот же самый поток». «Нет, прославленный примарх, это объяснение не подходит», — возразила Фиана. Она поднялась в полный рост и встретила яркий взгляд льва, хотя мгновением раньше сила этого взгляда вынудила навигатора отвести глаза. «Примечательно, что за 5 дней мы 4 раза сменили поток, отыскивая самый быстрый путь на Пергитус. Однако чужое судно догоняло нас всего за час. Оно следует за нами, прославленный примарх, и я понятия не имею, кто может обладать такой способностью». Лев не зря тратил время на расспросы. Решительный тон Фианы, ее твердый взгляд, направленный в глаза примарха, уверили его, что женщина говорит правду и убеждена в истинности своих слов. Он кивнул и жестом подозвал капитана Стения. «Сожалею о своей грубости, леди Фиана. Спасибо, что обратили мое внимание на эту проблему. Капитан, полагаю, вы заранее знали обо всем. Леди Фиана рассказала мне о своих подозрениях вчера, монсеньор. Я попросил ее в течение дня проверить результаты, а потом решил, что они достойны быть доведенными до вашего сведения». «Случившееся невероятно, монсеньор», — вмешалась Фиана. «Ни один из навигаторов не может с подобной точностью отследить другое судно в варпе. Мы полагаемся на догадки и инстинкты, чересчур туманные для этого». «Ни один из навигаторов», — подумал Лев. «Однако все же такое возможно. В раннем детстве, на Калибане, взрослея во тьме и одиночестве, среди лесных чудовищ, он быстро понял, что некоторым тварям для охоты зрения не требуется. Кроме зрения, слуха и обоняния, они обладали иными чувствами и могли преследовать жертву по следу ее души. Из всех созданий, с которыми столкнулся Лев, эти были самыми смертоносными и не вполне материальными. Рыцари Калибана называли их нефилами. Нефилу трудно убить, хотя льву в юности удалось расправиться с несколькими. Корабль словно преследовала нефила, которая, рыская по темным лесам Калибана, способна была выследить другое существо через варп. Но, как и Фиана, лев не доверял совпадениям. В игру вступили силы, силы, выпущенные на волю Хорусом и его союзниками. Они оставались не вполне понятными, и пока не доказано обратное, лев полагал, что его враги способны на все. Сейчас вполне разумным выглядит предположение, что наш таинственный преследователь – судно Повелителей Ночи, – сказал Лев после кратких размышлений. «Как вы думаете, возможно ли ускользнуть от врага, не затягивая путешествие без чрезмерного риска? Я не хочу, чтобы противник выяснил конечную точку нашего маршрута и узнал о сокрытой в этом месте тайне. Я испытываю неуверенность и не знаю, что делать, прославленный примарх», – призналась Фиана. «Навигаторов этому не учат». «Разумеется, вы по опыту знаете, что такое погоня за судном», — поинтересовался Лев. «В варпе есть такие обитатели, которые, как известно, преследуют корабли». «Конечно, у меня есть кое-какие навыки по части уклонения и маневрирования, но обычной реакцией на критическую ситуацию является переход в материальное пространство. Это будет вторым вариантом. Хотелось бы избежать задержки в пути. У вас 2 дня, леди Фиана. Попытайтесь стряхнуть со следа нашего охотника». «Об успехах докладывайте лично мне». «Как прикажете, прославленный примарх», — низко поклонилась Фиана. Когда капитан Стений и леди Фиана удалились, Лев подозвал своего синешаля, собираясь, наконец, уделить внимание и ему. «Знаешь, Кор, я с большим подозрением отношусь к судну, которое следит за нами», — начал примарх. «Прикажи орудийным командам спать возле своих пушек и удвой количество часовых». «Как прикажете, монсеньор», — отозвался Корсвейн. «Если вы располагаете временем, то необходимо обсудить стратегию, которую мы используем, когда достигнем Пергитуса. В последних сводках говорилось, что Железные Руки и Гвардия Смерти перешли к боевым действиям. Возможно, та или другая сторона с тех пор уже одержала верх». Лев отодвинул в сторону мысли о призрачном судне и сконцентрировался на более широкой задаче. «Заранее не скажешь, ради чего сражается чужая армия. Гвардия Смерти, Механикум, Железные Руки. Всех следует воспринимать как врагов, пока я не отдам иной приказ». На протяжении 2 дней Фиана и 3 других навигатора на борту непобедимого разума совершали разнообразные маневры. При нормальных обстоятельствах достаточные, чтобы оторваться от корабля-преследователя. Они часто меняли потоки внутри варпа, перемещая боевую боржу из течения Нераин в более спокойные струи, которые медленно текли вдоль его границ. Навигаторы заставляли судно нырять в крутящиеся водовороты. Даже до начала нынешнего волнения в пространстве варпа такое считалось опасной затеей. 2 раза они полностью разворачивали корабль и использовали противотоки, тем самым уходя с курса Пердитус. Чужое судно всегда находило их, где бы они ни были, и безошибочно двигалось по следу боевой боржи, иногда отдаляясь, иногда исчезая, чтобы снова объявиться спустя 2 часов. Когда 2 дня данные львом истекли, Фиана и Стений собрались по приказу примарха, чтобы обсудить новый план действий. Подле льва находился призванный своим господином Корсвеем. На этот раз первым заговорил Стений. «Какая бы сила ни вела нашего преследователя, способа встряхнуть его и освободиться у нас нет, мансиньор», — заявил капитан корабля. «Не совсем так», — возразила Фиана, тем самым заработав колючий взгляд Стения. Взгляд выдавал предшествовавшие споры этой пары. Хотя частичный паралич предотвратил появление на лице капитана более выразительной гримасы. «Я не стану рисковать своим кораблем», — отрезал Стений. «У вас есть альтернативное предложение?» — поинтересовался Лев и пристально посмотрел на Фиану. «В 3 днях пути отсюда, или, возможно, в 4, находится известная аномалия, которую мы называем заливом Морикан. В обычном космосе ей приблизительно соответствует мертвая система, звезда Морикан. Эта область похожа на разрыв в варпе. Безбрежный залив, окруженный бурным водоворотом. Можно пересечь внешний край этого водоворота. Шторм должен замаскировать наше отступление». «А риск?» — спросил Корсвейн. «Нуль пространства, пустота в центре шторма. Судно может попасть в штиль, очутиться на мели на дни, на долгие недели, иногда навсегда», — сказал Стени, неодобрительно качая головой. «Даже в лучшие времена такое не обсуждалось, а теперь наша миссия в Пердитусе слишком важна, чтобы рисковать задержками или гибелью». Лев в душе оценил и взвесил 2 варианта – оторваться от преследования или в перспективе потерпеть бедствие. Он сбросил со счетов план навигатора, однако припомнил свой предыдущий разговор с Фианой. «Леди Фиана, раньше вы предлагали воспользоваться экстренным скачком в обычный космос. Возможно ли сначала обмануть одним из наших маневров чужое судно, а потом так и поступить?» «Да, возможно, прославленный примарх. Нет гарантии, что это наше призрачное судно не оборудовано подходящими к случаю средствами обнаружения», — возразил Корсвейн. «Мы понятия не имеем, на что они способны. Насколько я понимаю, любое судно при переходе создает рябь, эхо в потоках варпа. Если у Повелителей Ночи есть псайкер или иные средства слежения за нашими обычными перемещениями, то и переход они заметят не хуже, чем свет солнца летним днем». «Экстренный скачок тем более заметен, прославленный примарх», — добавила Фиана. «Это все равно, что бросить в озеро валун. Даже неопытный навигатор сумел бы обнаружить отголосок. Еще одна опасность заключается в том, что выбросы нашего варп-двигателя могут столкнуться с полем Геллера другого корабля», — предупредил Стений. «Какие бы методы преследования они ни применяли, им все равно приходится держаться поблизости». «Интересно», — заметил Лев. Предупреждение капитана навело его на новые размышления. Сначала примарх посмотрел на Корсвейна, потом остановил взгляд на Стении. «Маленькие братья, подготовьте судно к экстренному переходу, но орудийные расчеты пусть остаются на местах. Леди Фиана, я хочу, чтобы вы переместили корабль особым образом. Найдите быстрый варп-поток, из которого можно легко пересечь противоток». «Что вы собираетесь делать, прославленный примарх?» — спросила Фиана. От волнения нахмурив бледный лоб под серебряным обручем. «Наш враг будто тень. Он держится близко, но все же не способен перемещаться мгновенно», — объяснил Лев. «Мы сами передвинемся так, чтобы подманить его вплотную. А затем активируем варп-двигатели и выскочим в обычный космос. Чужое судно попадет в наш след, его тоже вытянет из варпа. Тогда наш враг станет уязвим для атаки». «Если 2 корабля не разорвет на части, мансиньор», — воскликнул Стений. Он собирался продолжить пререкание, однако Лев остановил капитана взмахом руки. «Ты слышал, что я сказал? Этот план не обсуждается. Леди Фиана, ваше дело – выбрать наилучший момент для перехода. Я уже наслышан о ваших навыках, поэтому не сомневаюсь в успехе». «Конечно, прославленный примар», – согласилась навигатор. Выражение ее лица переменилось. На карту была поставлена репутация. И с точки зрения Фианы, жаждавшей стать следующим матриархом дома, похвала примарха обладала наивысшей ценностью. Лев внимательно посмотрел на стене, наклонился вперед, его голос упал до шепота. «Ты понял мои приказы, капитан?» – спросил примарх. «Я выполню их, монсеньор», – спокойно отозвался Стений. «Тогда вы оба свободны», – объявил Лев. Протянув руку, он остановил Корсвейна. «Задержись на минуту, маленький брат». Когда капитан корабля и навигатор удалились, Лев жестом подозвал Корсвейна ближе к трону. «Я волнуюсь по поводу Стения», – признался примарх. «Сначала он медлит и не сообщает мне о факте преследования. Теперь, кажется, сопротивляется решению, которое выведет нас из затруднительного положения». «Уверен, подозрение беспочвенное, монсеньор», — отозвался Корсвейн, взволнованный строгой интонацией и обеспокоенный тем, что затронута тема лояльности Стения. «Уверен, маленький брат? Бесспорно, на все 100%. Ты поручился бы за Стения жизнью». Корсвейн не решился принять вызов, прозвучавший в голосе Льва. В следующий миг он опустился на одно колено и склонил голову. «Я не сомневаюсь по поводу капитана Стения, монсеньор. Однако, чтобы развеять любые появившиеся у вас сомнения, пусть брат-искупитель Немиил предоставит свой рапорт». «Делай, что считаешь нужным, братец», — произнес Лев, одарив синешаля улыбкой, а это случалось редко.